Тайна Баскомской долины. Однажды утром, когда мы с женой завтракали, горничная подала мне телеграмму от Шерлока Холмса. «Не можете ли вы освободиться на 2 дня? Вызван на запад Англии в связи с трагедией в Баскомской долине. Буду рад, если присоединитесь ко мне. Воздух, пейзаж великолепны. Выезжайте с Паддингтона 11:15». «Что же ты ему ответишь, дорогой?» — спросила жена, взглянув на меня. «Ты поедешь?» «Право, я и сам не знаю, что ответить. Сейчас у меня очень много пациентов. Анструзер примет их вместо тебя. Последнее время у тебя очень утомленный вид. Я думаю, что перемена обстановки пойдет тебе на пользу, и ты так интересуешься каждым делом мистера Шерлока Холмса. «Да, с моей стороны было бы неблагодарностью, если бы я не делал этого», — ответил я. «Но если ехать, то надо собираться, потому что у меня только полчаса времени. Мой опыт лагерной жизни в Афганистане имел, по крайней мере, то преимущество, что я стал закаленным и легким на подъем путешественником. Я неприхотлив, вещей у меня немного, так что через несколько минут я за своим саквояжем уже мчался в кэбе на Паддингтонский вокзал. Шерлок Холмс ходил по платформе, его серый дорожный плащ и небольшая суконная кепка делали его худую высокую фигуру еще более худой и высокой. «Вот чудесно, что вы пришли, Уотсон», — сказал он. «Совсем другое дело, когда рядом человек, на которого можно вполне положиться. Местная полиция или бездействует, или оказывает давление на ход дела. Если вы займете 2 угловых места, я пойду за билетами». Мы заполнили купе газетами, Холмс принес их целую кипу, он просматривал их, отрываясь, чтобы записать что-то и обдумать. Так мы доехали до Рединга. Неожиданно он смял все газеты в огромный ком и забросил его в багажную сетку. «Вы слышали что-нибудь об этом деле?» — спросил он. «Ни слова, я несколько дней не заглядывал в газеты. Лондонская печать не помещала полных отчетов. Я только что просмотрел все последние газеты, чтобы вникнуть в подробности, и, насколько я могу судить, это один из тех несложных случаев, которые чрезвычайно трудны». Это звучит несколько странно, но это сущая правда. В необычности почти всегда ключ к разгадке тайны. Чем обыденнее и проще преступление, тем труднее докопаться до истины. Как бы то ни было, в данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого. Да? Так значит, это убийство? Ну, так предполагают. Я ничего не берусь утверждать, пока сам не ознакомлюсь с делом. В нескольких словах я обрисую вам положение вещей, каким оно мне представляется. Баскомская долина — это деревенская местность вблизи Росса, в Хирфордшире. Самый крупный землевладелец в тех краях — мистер Джон Теннер. Он составил себе капитал в Австралии и несколько лет назад вернулся на родину. Одну из своих ферм, Хазерли, он сдал в аренду мистеру Чарльзу Маккарти, тоже бывшему австралийцу. Они познакомились в колониях и, естественно, переехав на новое место, поселились как можно ближе друг к другу. Так вот, Теннер был богаче, и Маккарти сделался его арендатором. Но они, по-видимому, оставались в приятельских отношениях, потому что частенько проводили время вместе. У Маккарти был один сын, юноша 18 лет, а у Теннера единственная дочь, такого же возраста. Жены у обоих стариков умерли, они, казалось, избегали знакомства со здешними семействами и вели уединенный образ жизни, хотя оба Маккарти интересовались спортом и часто посещали скачки по соседству. Маккарти держал слугу, горничную. У Теннера было большое хозяйство и, по крайней мере, с полдюжины слуг. Вот и все, что мне удалось разузнать об этих семействах. Теперь о самом происшествии. 3 июня, то есть в прошлый понедельник, Маккарти вышел из своего дома в Хазерли часа в 3 дня. Он направился к Баскомскому омуту, так называют небольшое озеро, образованное разлившимся ручьем, который протекает по Баскомской долине. Утром он ездил со своим слугой в Росс и сказал ему, что очень торопится, так как в 3 часа у него важное свидание. С этого свидания он не вернулся. От фирмы Хазерли до Боскомского омута 1/4 мили, и когда он шел туда, его видели 2 человека. Во-первых, старуха, имя которой не упомянуто в газетах, и, во-вторых, Уильям Краудер, лесник мистера Теннера. Оба эти свидетеля показали, что мистер Маккарти шел один. Лесник добавил, что вскоре после встречи с мистером Маккарти он увидел его сына Джеймса Маккарти. Молодой человек шел с ружьем. Лесник утверждает, что мистер Маккарти в этот момент еще не скрылся из виду и что сын шел за отцом. Он совсем было позабыл об этой встрече, но вечером он услышал о происшедшей трагедии и все вспомнил. Обоих Маккарти видели еще раз, но чуть позднее. Боскомский омут окружен густым лесом, у самой воды трава и камыш. Дочь привратника в боскомском имении, Пэшенс Морзан, девочка лет 14, собирала в лесу цветы. Она заявила, что видела у озера мистера Маккарти и его сына. Ей показалось, что они крепко повздорили. Она слышала, как старший Маккарти кричал на сына и видела, как последний замахнулся на своего отца, будто хотел ударить его. Она была так напугана этой ужасной сценой, что стремглав бросилась домой и рассказала матери, что в лесу у омута отец и сын Маккарти затеяли ссору, и как бы дело не дошло до драки. Не успела она кончить, как в сторожку вбежал молодой Маккарти и сообщил, что он нашел в лесу своего отца мертвым, и попросил привратника помочь ему. Он был страшно возбужден, без ружья, без шляпы. На правой руке его и на рукаве были видны свежие пятна крови. Привратник последовал за ним. Они подошли к убитому, распростертому на траве у самой воды. Череп покойного был разможжен каким-то тяжелым тупым оружием. Такие раны можно было нанести прикладом ружья, принадлежавшего сыну, которое валялось в траве, в нескольких шагах от убитого. Улики были настолько очевидны, что молодого человека сразу арестовали. Во вторник дознание вынесло предварительное заключение. Преднамеренное убийство. В среду Джейс Маккарти предстал перед мировым судьей Росса, который направил дело на рассмотрение суда присяжных. Вот таковы основные факты, известные следователю и полиции. «Невозможно себе представить более гнусного дела», — заметил я. «В данном случае косвенные доказательства изобличают преступника. Косвенные доказательства обманчивы. Они могут совершенно ясно указывать в одном направлении, но в то же время уводить в противоположную от истины сторону. Обстоятельства сложились неблагоприятно для молодого человека. Не исключена возможность, что он и есть преступник». Нашлись, однако, люди, среди них мисс Теннер, дочь соседа-землевладельца, которые верят в его невиновность. Мисс Теннер пригласила Лейстрейда, может быть, вы его помните по этюду в багровых тонах, чтобы восстановить истинную картину. Лейстрейд, считающий дело очень трудным, передал его мне. И вот 2 джентльмена средних лет мчатся на запад со скоростью 50 миль в час, вместо того, чтобы спокойно завтракать у себя дома. «Да, боюсь, что факты слишком очевидны», — сказал я. «Вряд ли вы сумеете внести в это дело существенные поправки». «Ничто так не обманчиво, как слишком очевидные факты. Кроме того, мы можем случайно наткнуться на какие-нибудь другие столь же очевидные факты, которые не очевидны для мистера Лейстрейда. Вы хорошо меня знаете и не подумаете, что я хвастаюсь». Я или подтверждаю его предположения, или опровергаю их, причем такими приемами, которые он не только не способен применять, но даже понимать. Взять хотя бы первый пришедший в голову пример. Мне совершенно ясно, что в нашей спальне окно с правой стороны, но я далеко не уверен, что мистер Лейстрейд заметит такой очевидный факт. Но как в самом деле? Милый мой друг... Я знаком с вами давно. Мне известна военная аккуратность, отличающая вас. У вас обыкновение бриться каждое утро. Последние дни стоит солнечная погода, однако ваша левая щека выбрита гораздо хуже правой, а возле уха и вовсе небрежно. Значит, эта часть лица у вас хуже освещена, чем другая. Я не могу себе представить, чтобы человек с вашими привычками удовольствовался подобными результатами, глядя в зеркало при ровном освещении. Я привожу это только как элементарный пример наблюдательности и умения делать выводы. В этом и заключается мое ремесло, и вполне возможно, что оно пригодится вам в предстоящем расследовании. Имеется одна или две незначительные детали, которые выяснились во время дознания. Они вот-то и заслуживают внимания. А что же это такое? Оказывается, молодого Маккарти арестовали не сразу, а несколько позже, когда он уже вернулся на ферму Хазерлей. Полицейский инспектор заявил ему, что он арестован, а он ответил, что это его ничуть не удивляет. Он получил по заслугам. Его фраза произвела должное впечатление. Исчезли последние сомнения, которые, может быть, еще имелись у следователя. «Так он признался?» — воскликнул я. «Нет, он тут же заявил о полной своей невиновности». «В свете всей этой дьявольской серии событий это замечание не вызывает доверия. Наоборот, это единственный проблеск среди сгустившихся туч. Он может быть невиновен, но он же не идиот, чтобы не понимать, что обстоятельства против него. Если бы он притворился удивленным или возмущенным при аресте, это показалось бы в высшей степени подозрительным, потому что удивление или негодование не могут быть искренни в данных обстоятельствах. Это изобличило бы его. Бесхитростное поведение в момент ареста говорит либо о его полной невиновности, либо наоборот, о незаурядном самообладании и выдержке. Но его ответ, что он получил по заслугам, это тоже вполне естественно, если вспомнить, что он стоял над телом убитого отца и, несомненно, в день смерти отца, настолько забыл о своем сыновнем долге, что нагрубил ему и даже, как утверждает девочка, а ее показания очень важны, замахнулся на него. Его ответ говорит о раскаянии и об угрызениях совести и представляется мне скорее доказательством не испорченности, чем преступных намерений. Я покачал головой. «Многих вздернули на виселицу и без столь веских улик», — заметил я. «Верно, и многие были невиновны». «Что же говорит молодой человек?» «Ничего утешительного для его защитников, хотя есть один или два положительных пункта. Почитайте сами, вы найдете это здесь». Он достал из папки местную газету и, открыв на нужной странице, указал на те абзацы, которые содержали показания несчастного молодого человека. Я уселся в углу купе и стал внимательно читать. Вот что там было написано. Затем был вызван мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного. Он дал следующие показания. «Я уезжал на 3 дня. Ездил в Бристоль и вернулся как раз утром в прошлый понедельник, 3 числа. Когда я приехал, отца не было дома, и горничная сказала, что он поехал в Росс с Джоном Кобом, конюхом. Вскоре после моего приезда я услышал, как во двор въехала его двуколка, и, выглянув из окна, увидел, что он быстро пошел куда-то. Затем я взял ружье и решил пройтись к Баскомскому омуту, чтобы осмотреть пустырь, где мы держим кроликов. Пустырь расположен на противоположном берегу озера. По пути действительно встретил Уильяма Краудера, лесничего, как он сообщил в своих показаниях, однако он ошибается, считая, будто я догнал отца. Мне и в голову не приходило, что отец впереди меня. Когда я был приблизительно в шагах в 100 от омута, я вдруг услышал крик «Коу», которым я и мой отец обычно звали друг друга. Я сразу побежал вперед и увидел его у самого омута. Он, по-видимому, очень удивился и спросил довольно резко, зачем я здесь. Слово за слово, дело дошло до сильных выражений, чуть не до драки, потому что отец был человек крайне вспыльчивый. Видя, что он не может совладать с собой, я предпочел уйти и направился к ферме Хазерлей. Но не прошел я и 150 ярдов, как услышал душераздирающий крик и бросился назад. Там я увидел распростертого на земле отца. На голове его зияли ужасные раны, жизнь в нем едва теплилась. Ружье выпало у меня из рук, я приподнял голову отца, но почти в то же мгновение он умер. Несколько минут я стоял на коленях возле убитого. Потом пошел в сторожку мистера Теннера попросить помощи. Его дом был ближе других. Должен сказать, что я никого не видел возле отца и не могу себе представить, кто мог его убить. Его мало кто знал, потому что нрава он был замкнутого и неприветливого. Но настоящих врагов, насколько мне известно, у него не было. Больше мне ничего не известно. Следователь. Успел ли ваш отец сказать что-нибудь перед смертью? Свидетель. Он пробормотал несколько слов, но я мог уловить только что-то насчет крысы. Следователь. Что это, по-вашему, значит? Свидетель. Не имею понятия, наверное, он бредил. Следователь. Что послужило поводом вашей последней ссоры с покойным? Свидетель. Я предпочел бы не говорить об этом. Следователь. К сожалению, я вынужден настаивать на ответе. Свидетель. Но я не могу ответить на этот вопрос. Уверяю вас, что разговор не имел ни малейшего отношения к ужасной трагедии, которая последовала за ним. Следователь. Это решит суд. Излишне объяснять вам, что нежелание отвечать пойдет вам во вред, когда вы пристанете перед судом. Свидетель. И все же я не стану отвечать. Следователь. Как я понял, крик «Кол» был у вас с отцом своеобразным сигналом. Свидетель. Да. Следователь. Как же могло случиться, что он подал условный знак до того, как увидел вас? Он ведь даже не знал, что вы вернулись из Бристоля. Свидетель, очень смущенный, не знаю. Присяжный заседатель. Не бросилось ли вам в глаза что-нибудь подозрительное, когда вы прибежали на крик отца и нашли его смертельно раненым? Свидетель. Ничего особенного. Следователь. Что вы хотите этим сказать? Свидетель. Я был так взволнован и напуган, когда выбежал из лесу, что думал только об отце, больше ни о чем. Все же у меня есть смутное представление, что в тот момент что-то лежало на земле слева от меня. Мне показалось, какая-то серая одежда, может быть, плед. Когда я выпрямился и хотел рассмотреть эту вещь, ее уже не было. Вы полагаете, что она исчезла еще до того, как вы пошли за помощью? Да. Вы не можете сказать, что это было? Нет, у меня просто было ощущение, что там что-то лежит. Далеко от убитого, шагах в 10. А на каком расстоянии от опушки леса? Приблизительно на таком же. Значит, вещь, находящаяся в 10 шагах от вас, исчезла? Да, но я стоял спиной к ней. На этом закончился предварительный допрос свидетеля. В конце вопроса следователь стал совершенно беспощаден к молодому Маккарти, сказал я, глядя на газету. Он указал, и не без основания, на противоречие и непоследовательность в его показаниях. Отец будто бы позвал сына, но ведь он не знал о его присутствии. Далее сын отказался передать содержание разговора с отцом, затем эти странные слова умирающего. Все это, как заметил следователь, сильно вредит сыну. Холмс потянулся на удобном диване и с улыбкой сказал. «У вас та же болезнь, что и у следователя. Вы отбрасываете все положительное, что есть в показаниях молодого человека. Неужели вы не видите, как вы непоследовательны? То считаете, что у него слишком развито воображение, то начисто лишаете его фантазии, лишаете, если думаете, что он не мог изобрести такой причины ссоры, которая завоевала бы ему симпатии присяжных, и приписываете слишком много воображения, полагая, что он мог дойти до такого вымысла, как упоминание умирающего о крысе и исчезновение одежды. Нет, сэр. Я придерживаюсь той точки зрения, что все сказанное молодым человеком правда. Посмотрим, к чему приведет нас эта гипотеза. А теперь я почитаю Петрарку. Пока мы не прибудем на место происшествия, я не хочу говорить об этом деле. Наш второй завтрак в Суиндоне. Я думаю, мы приедем туда минут через 20. Было около 16:00, когда мы, миновав прелестную Страудовскую долину, и широкий сверкающий Северн, очутились, наконец, в милом маленьком городке Росси. Аккуратный, сдержанный, похожий на хорька человек с хитрыми глазками, ожидал нас на платформе. Хотя он надел коричневый плащ и сапоги, какие носят сельские жители, я без труда узнал в нем Лейстрейда из Скотленд-Ярда. С ним мы доехали до гостиницы «Хирворд Армс», где нам были оставлены комнаты. «Я заказал экипаж». — сказал Лейстрид за чашкой чая. «Мне известна ваша деятельная натура, ведь вы до тех пор не успокоитесь, пока не попадете на место преступления». «Очень мило с вашей стороны», — ответил Холмс, — «но теперь все зависит от показаний барометра». Лейстрид чрезвычайно удивился. «Я не совсем понимаю», — сказал он. «Каковы показания барометра?» 29, насколько я вижу. Ветра нет, на небе не облачко, можно и покурить. К тому же здесь приличный диван, не в пример другим деревенским гостиницам. Я думаю, что сегодня вечером мне не понадобится этот экипаж». Лестрейд снисходительно засмеялся. «Вы, конечно, уже пришли к какому-то заключению, прочитав газетные отчеты», — сказал он. «Дело это ясное как день, и чем глубже вникаешь в него, тем яснее оно становится. Но, конечно, нельзя отказать в просьбе женщине, да еще такой, как эта. Она слышала о вас и захотела, чтобы вы взяли это дело, хотя я неоднократно говорил ей, что существенных изменений это не даст. Господи, у двери ее экипаж». Едва он сказал это, как в комнату вбежала прелестнейшая молодая женщина, в жизни не видел подобной красавицы. Синие глаза сверкали, губы были слегка приоткрыты, нежный румянец заливал щеки. Сильное волнение заставило ее забыть о своей обычной сдержанности. «О, мистер Шерлок Холмс!» — воскликнула она с безошибочной женской интуицией, останавливая взгляд на моем друге. «Как я рада, что вы здесь! Я должна вам что-то сказать!» «Я уверена, что Джеймс невиновен. Я это знаю, и мне хочется, чтобы вы тоже это знали. В нем вы можете не сомневаться. Мы с ним дружим с раннего детства. Я лучше всех знаю все его недостатки. Но он так мягкосердечен, что не обидит и мухи. Всем, кто действительно знает его, обвинение представляется совершенно нелепым». «Надеюсь, нам удастся оправдать его, мисс Теннер», — сказал Шерлок Холмс. «Поверьте, я сделаю все, что в моих силах». «Но вы читали отчеты, у вас есть определенное мнение. У вас есть какая-нибудь надежда? Уверены ли вы сами, что он невиновен?» «Да, я допускаю это. Вот видите...» — воскликнула она, гордо поднимая голову и вызывающе глядя на Лейстрейда. «Вы слышали? Теперь у меня есть надежда». Лейстрейд пожал плечами. «Боюсь, что мой коллега слишком поспешен в своих выводах», — сказал он. «Мистер Холмс прав. Я уверена, что он прав. Джеймс не способен на преступление. Что касается его ссоры с отцом, я знаю. Он потому ничего не сказал следователю, что в этом замешана я». «Каким образом?» — спросил Холмс. «И сейчас не время что-нибудь скрывать. У Джеймса были большие неприятности с отцом из-за меня. Мистер Маккарти очень хотел, чтобы мы поженились. Мы с Джеймсом всегда любили друг друга, как брат и сестра. Но он еще молод, не знает жизни и... ну, словом, он, естественно, и думать не хотел о женитьбе. На этой почве и возникали ссоры. Я уверена, и последняя ссора была по этой же причине». «А ваш отец? Хотел ли он вашего союза?» — спросил Холмс. «Нет, он был против. Кроме отца Джеймса, этого не хотел никто». Сплошной румянец залил ее свежее личико, когда Холмс бросил на нее свой острый, испытующий взгляд. «Благодарю вас за эти сведения», — сказал он. «Смогу ли я увидеться с вашим отцом, если зайду завтра?» «Боюсь, доктор не позволит». «Доктор?» «Да, доктор. Разве вы не знаете? Последние годы бедный папа сильно прихварывал, а это несчастье совсем сломило его. Он слег, и доктор Уиллус говорит, что у него сильное нервное потрясение. Мистер Маккарти был единственным человеком, кто знал папу в далекие времена Виктории». «Хм, Виктории? Это очень важно». «Да, на приисках». «На золотых приисках, где, как я понимаю, мистер Теннер и составил свой капитал». «Ну, конечно». «Благодарю вас, мисс Теннер, вы очень помогли мне». «Дайте мне знать, пожалуйста, если завтра у вас будут какие-нибудь новости. Вы, наверное, навестите Джеймса в тюрьме». «О, мистер Холмс, если вы увидите его, скажите ему, что я убеждена в его невиновности». «Непременно скажу, мисс Теннер». «Я спешу домой, потому что папа серьезно болен. Он так без меня скучает. Прощайте, и да поможет вам Бог». Она вышла из комнаты так же поспешно, как и вошла, и мы услышали стук колес отъезжающего экипажа. «Мне стыдно за вас, Холмс», — с достоинством сказал Лестрейд после минутного молчания. «Зачем вы подаете надежды которым мне суждено сбыться. Я не страдаю излишней чувствительностью, но считаю, что вы поступили жестоко. Кажется, я вижу путь к спасению Джеймса Маккарти, — сказал Холмс. У вас есть разрешение на посещение тюрьмы? Да, но только для нас двоих. В таком случае я изменяю свое решение не выходить из дому. Мы поспим в Хирфорд, чтобы увидеть заключенного сегодня вечером? Вполне. Тогда поедем. Уотсон, боюсь, вам будет скучно, но часа через два я вернусь. Я проводил их до станции, прошелся по улицам городка, чтобы вернуться в гостиницу, прилег на кушетку и начал читать бульварный роман. Однако сюжет был удивительно плоским по сравнению с ужасной трагедией, открывающейся перед нами. Я заметил, что мысли мои все время возвращаются к действительности, поэтому я отшвырнул книжку и погрузился в размышления о событиях прошедшего дня. Если предположить, что показания этого несчастного молодого человека абсолютно оправданы, то что же за дьявольщина, что за непредвиденное и невероятное бедствие могло произойти в то время, когда он оставил отца? Это было нечто ужасное, кошмарное. Что же это такое? Может быть, мне, как врачу, кое-что станет яснее, если познакомиться с характером повреждений? Я позвонил и попросил принести последние номера местной газеты, содержащие материалы следствия. В заключении хирурга говорилось, что задняя треть теменной кости и левая половина затылочной размозжены сильным ударом, нанесенным тупым оружием. Я нащупал это место на своей собственной голове. Несомненно, такой удар можно нанести только сзади. Это обстоятельство в какой-то степени снимало подозрение с обвиняемого, так как видели, что во время ссоры он стоял лицом к лицу, спокойным. Правда, этому нельзя придавать чересчур большого значения, потому что мистер Маккарти мог отвернуться перед тем, как его ударили. И все-таки нужно сообщить Холмсу и об этом. Далее. Очень странным представлялось мне упоминание о крысе. Что оно могло значить? Вряд ли это бред. Человек, умирающий от внезапного удара, не бредит. Нет, вероятно, он попытался объяснить, как он встретил свою смерть. Что же он хотел сказать? Я долго пытался найти какое-нибудь подходящее объяснение, и потом, что произошло с этой серой одеждой, которую заметил молодой Маккарти? Если это правда, значит, убийца потерял одежду, когда убегал, наверное, пальто, и у него хватило наглости вернуться и взять его за спиной у сына в 10 шагах от него, когда тот опустился на колени возле убитого. Какое сплетение таинственного и невероятного в этом происшествии! Меня мало интересовало мнение Лестрейда, но в дальновидность Холмса я верил, и до тех пор, пока каждая новая деталь укрепляла его уверенность в невиновности молодого Маккарти, я не терял надежды.